Ведьма и кот-оборотень. Когда Эрагон проснулся, солнце было уже высоко. Он оделся, умылся и, взяв в руки зеркало, стал причесываться. Но что-то в собственном облике заставило его внимательнее посмотреть в зеркало. Надо сказать, что лицо его за время путешествия сильно изменилось. Детская пухлость щек исчезла, точно съеденная тяготами пути. Уроки фехтования и прочие физические упражнения сделали тверже скулы и подбородок. Шея стала крепкой и жилистой. В глазах, особенно если присмотреться, горел какой-то странный, немного диковатый огонек. Эрагон долго еще смотрел в зеркало, держа его перед собой на расстоянии вытянутой руки, пока не убедился, что лицо его стало почти прежним, и все же не до конца. Несколько этим встревоженный, он повесил на плечо лук и каучан со стрелами и вышел из комнаты. Но в конце коридора его нагнал дворецкий и сказал: «Господин Нил и мой хозяин с самого утра уехали в крепость и велели передать тебе, что сегодня ты совершенно свободен и можешь делать, что хочешь, потому что они вернутся только к вечеру». И Эрагон с удовольствием отправился на разведку. Несколько часов подряд он бродил по улицам Тирма, заходя в каждую лавку, привлекшую его внимание, и беседуя с самыми разными людьми, пока наконец его не заставил вернуться назад подвывавший от голода живот и полное отсутствие денег. Добравшись до той улицы, где жил Джоат, он на минутку остановился у лавки травницы. «Странная все-таки она выбрала место для торговли», – подумал он. «Все обычно стараются открыть лавку в центре города или у городской стены, где куда больше народа, а не чистенькие, но довольно унылые дома богачей». Эрагон попытался заглянуть в окошко, но все окна изнутри были занавешены густо переплетенными побегами вьющихся растений. Сгорая от любопытства, он сунул голову в дверь и осторожно переступил порог. Сперва ему показалось, что в лавке совершенно темно, потом глаза понемногу привыкли к слабому зеленоватому свету, пробивавшемуся в заросшие комнатными цветами окошки. Возле одного из окон стояла птичья клетка, и какая-то пестрая птица с широким и длинным хвостом и острым мощным клювом вопросительно глянула оттуда на Эрагона. Стены были тоже увиты побегами растений. Их длинные плети всползали до потолка, скрывая от глаз все, кроме старого канделябра. На полу стоял большой горшок, в котором красовался какой-то крупный желтый цветок, а на длинном прилавке целая коллекция ступок с пестиками и металлических плошек. Там же Эрагон увидел большой прозрачный хрустальный шар, величиной с человеческую голову. Он подошел к прилавку, стараясь не задеть всякие хитроумные приборы, камни, свитки и прочие предметы, назначения которых не знал. Стену за прилавком от пола до потолка занимал огромный шкаф со множеством ящичков всевозможных размеров. Некоторые были в высоту не больше мизинца, а в другие, казалось, влезла бы целая бочка. Почти под потолком в шкафу была глубокая полка. А вдруг в глубине этой полки сверкнули красными огоньками два глаза, и здоровенный кот весьма свирепой наружности спрыгнул прямо на прилавок. Котяра был гладкий, с мощной грудью и широкими лапами. Пушистая шерсть обрамляла нахальную треугольную морду, на концах ушей торчали черные кисточки. Из-под верхней губы виднелись белые острые клыки. Таких котов Эрагону видеть еще не доводилось. Кот внимательно, но с явным презрением осмотрел его с ног до головы и пренебрежительно вильнул хвостом. Повинуясь какому-то импульсу, Эрагон попытался мысленно внушить коту, что никаких дурных намерений у него нет, что он друг. И почувствовал, что кто-то, тоже мысленно, говорит ему: «Зачем ты это делаешь? В этом нет никакой необходимости». Эрагон огляделся. Похоже, связи с котом установить не удалось. Кот не обращал на него ни малейшего внимания, старательно вылизывая лапу. «Сапфира, это ты?» — мысленно спросил Эрагон. «Ты где?» Но ему никто не ответил. Озадаченный, он наклонился над прилавком и хотел было взять то, что показалось ему простой палочкой. «Это было бы весьма неразумно с твоей стороны», – услышал он тут же. «Ну хватит, Сапфира, поиграл и довольно», – рассердился Эрагон и всё-таки взял палочку. И тут же его что-то больно ударило. Извиваясь, он упал на пол. Боль была такая, что у него перехватило дыхание. Кот тоже спрыгнул на пол и смотрел на него. «Ты не слишком-то умён для всадника. Я же тебя предупредил». «Так это ты сказал?» Удивился Эрагон во все глаза, глядя на кота. Кот зевнул, потянулся и неторопливо пошёл прочь, старательно обходя многочисленные предметы, стоявшие и лежавшие на полу. «А кто же ещё?» «Но ведь ты просто кот!» Кот хрипло мяукнул. Вскочил Эрагону на грудь и уселся там, глядя ему в лицо. Глаза его так и сверкали. Эрагон попытался сесть, но кот грозно заворчал и оскалился. «Ну что, похож я на других котов?» Спросил он. «Не очень. Тогда почему ты считаешь, что я просто кот?» Эрагон хотел ему ответить. Но кот, не сильно вонзив ему в грудь когти, продолжал. «Очевидно, твоим образованием пренебрегали. Да будет тебе известно, я не просто кот, а кот-оборотень. Нас, правда, осталось на свете не так уж много. Но, как мне представляется, мальчик с фермы должен был кое-что о нас знать». «Я, конечно, слышал о вас, только не знал, что вы на самом деле существуете», признался Эрагон. Он был восхищен. «Надо же, кот-оборотень! Нет, ему действительно повезло! О них лишь изредка упоминалось в сказках, но всегда говорилось, что они предпочитают держаться независимо, живут сами по себе и лишь изредка дают героям советы. Если верить сказкам, такие коты обладают значительной магической силой, живут гораздо дольше людей и знают гораздо больше, чем говорят». Кот-оборотень лениво прищурился. «Знание не зависит от существования. Я, например, не знал, что ты существуешь, пока ты сюда не вломился и не нарушил мой сон. Но это отнюдь не означает, что до этого ты не существовал». Эрагон совсем растерялся от столь стройных философских рассуждений. «Извини, что побеспокоил тебя». «Да ладно, я все равно вставать собирался». Кот опять вспрыгнул на прилавок, развалился там и стал вылизывать лапу. Помолчав, он посоветовал. «На твоём месте я бы поскорее бросил эту палочку. Ещё мгновение, и она снова тебя ударит». Эрагон поспешно положил палочку на прежнее место. «А что это такое?» – спросил он робко. «Самый обыкновенный и довольно надоедливый артефакт. В отличие от меня, например». «А для чего эта штука предназначена?» «А ты разве ещё не понял?» Кот перестал вылизывать лапу, как следует потянулся и легко вспрыгнул на верхнюю полку шкафа, где, видимо, до этого и спал. Там он, наконец, спокойно улёгся, аккуратно сложил передние лапы под грудью, закрыл глаза и замурлыкал. «Погоди!» – окликнул его Эрагон. «Скажи хоть, как тебя зовут?» Кот чуть приоткрыл один глаз. «У меня много имён. Но если ты хочешь узнать моё истинное имя, придётся тебе его в другом месте поискать». Кошачий глаз снова закрылся. «Ну и ладно, как хочешь». Эрагон махнул рукой и уже повернулся к двери, но тут снова услышал голос кота. «Если хочешь, впрочем, можешь звать меня Солимбум». «Спасибо». Вполне серьёзно поблагодарил его Эрагон, и тут мурлыканье Солимбума стало громче. Дверь лавки со стуком распахнулась, и в неё ворвался солнечный свет. На пороге возникла Анжела, с мешком, полным трав и кореньев. Глаза её весело блеснули при виде важно лежавшего на своей полке Солимбума. Однако Эрагону показалось, что она чем-то сильно озадачена. «Он утверждает, что ты с ним разговаривал?» Таковы были её первые слова, обращённые к Эрагону. «А ты что, тоже можешь с ним говорить?» Она энергично кивнула. «Конечно, только он мне далеко не всегда соизволяет ответить». Положив свою ношу на прилавок, Анжела обошла вокруг него и остановилась прямо перед Эрагоном. Ты ему понравился, а это очень необычно. Солимбум почти никогда моим покупателям не показывается. Он говорит, что у тебя есть кое-какие задатки, которые можно развить, если с тобой несколько лет как следует поработать. Благодарю за похвалу. Слегка обиделся Эрагон. Это же он говорит, а не я. Между прочим, ты всего лишь третий из тех, с кем Солимбум пожелал разговаривать. Первой была одна женщина. Это случилось много лет тому назад. Затем один слепой нищий. И вот теперь ты. Но хватит. Я не для этого держу лавку, чтобы болтать попусту. Ты хотел что-то купить? Или просто посмотреть зашел? Просто посмотреть, сказал Эрагон, по-прежнему не сводя глаз с кота. И потом, мне никакие травы и коренья не нужны. Ну, я не только травами и кореньями занимаюсь, усмехнулась Анжела. Эти богатые дурни неплохо платят мне за всякие приворотные зелья и прочую ерунду. Я, правда, никогда не утверждаю, что мои зелья подействуют, но они почему-то в этом уверены и приходят ко мне снова и снова. Впрочем, тебе-то вряд ли такие штуки нужны. А может, ты хочешь, чтобы я тебе судьбу предсказала? Это я тоже умею и часто делаю. Для тех же богатых дуралеев и их глупых женушек. Эрагон засмеялся. «Нет, боюсь мою судьбу никому не прочесть. Да у меня и денег-то нет». Анжела, быстро глянув на Солимбума, сказала, указывая Эрагону на тот хрустальный шар, что красовался у нее на прилавке. «Знаешь, это ведь просто приманка. Этот шар ничего показать не может. Но у меня и в самом деле есть... Погоди-ка, я сейчас вернусь». Она быстро прошла в дальнюю комнатку за прилавком и вскоре вернулась. Она так спешила, что даже слегка запыхалась. В руках она держала небольшой кожаный мешочек, который осторожно положила на прилавок. «Давненько я этим не пользовалась», – пробормотала Анжела. «Уж почти и позабыла, где они лежат-то. Так, садись-ка напротив меня, и я тебе кое-что покажу». Эрагон подвинул табуретку и уселся, поглядывая на Солимбума, глазищи которого так и сверкали из его темной норы. Анжела расстелила на прилавке чистую плотную тряпицу и вытряхнула на нее из кожаного мешочка пригоршню гладких продолговатых камешков размером чуть больше пальца. На каждом из камней были выгравированы какие-то таинственные символы. «Это», — пояснила она, — «пальцы дракона. Точнее, суставы. Не спрашивай, где я их взяла. Этой тайны я тебе все равно не открою. Но эти кости, в отличие от кофейной гущи, хрустальных шаров или даже гадальных карт, действительно говорят правду. Они никогда не лгут». Хотя понять, что именно они сказали, иногда довольно сложно. Если хочешь, я брошу кости для тебя и прочту по ним, что с тобой станется. Но ты должен отдавать себе отчет. Заранее знать свою судьбу довольно страшно. Ты уверен, что действительно хочешь этого? Эрагон посмотрел на волшебные кости и вздрогнул. Кости дракона. Может быть, родственника его сапфиры? Хочу ли я знать свою судьбу? Думал он. «Разве я могу так просто решиться на это? А что, если мое будущее мне совсем не понравится? Нет, пожалуй, неведение – вот истинное счастье». «А почему ты предлагаешь мне это?» – спросил он. «Из-за Солимбума. Он, может, и грубиян. Но то, что он с тобой заговорил, о многом свидетельствует. В конце концов, он ведь волшебный кот. Я предлагала прочесть судьбу и тем двоим, что разговаривали с ним до тебя. Но согласилась только женщина. Ее звали Селена. Увы, впоследствии она горько пожалела об этом. Судьба ее оказалась суровой и жестокой. Но я думаю, она этому не поверила. Во всяком случае, сразу не поверила». Буря чувств поднялась в душе Эрагона. У него даже слезы на глазах выступили. «Селена!» – прошептал он. Так звали его мать. «Неужели это была она? Неужели ее судьба оказалась настолько страшной, что она была вынуждена бросить собственного ребенка? А ты помнишь, что тогда предсказала ей?» – спросил он. Голова у него кружилась. Анжела покачала головой и вздохнула. «Это было так давно. Да и память у меня уже не та, что прежде. И потом, я бы все равно не сказала тебе этого, даже если б помнила. Такие знания предназначены только для того, чью судьбу предсказывают магические кости. Повторю лишь, что судьба ее была очень печальна. И я никогда не забуду, какое у нее было лицо, когда она узнала... Эрагон даже глаза закрыл, пытаясь справиться с охватившим его волнением. «Чего это ты жалуешься на память?» – спросил он, не слыша собственных слов. «Ты ведь совсем и не старая!» На щеках Анжелы появились симпатичные ямочки. «Я польщена. Но ты заблуждаешься. Я значительно старше, чем кажусь. А то, что выгляжу молодой, так все благодаря моим травкам. Я ведь только ими и лечусь, когда мне худо». Эрагон улыбнулся и подумал. «Если уж моя мать сумела вынести приговор судьбы, так и я сумею». «Ладно, бросай кости», – произнес он почти торжественно.